Глава 30. Повествующая о том, как злой дух посягнул на истинное учение и как конь-дракон вспомнил о метущейся обезьяне. Мы остановились на том, что волшебник приказал связать Шассена. Однако он не убил его, не подверг избиению и даже не выругал. Взяв в руки свой стальной меч, он стал размышлять. Танский монах относится к высшему разряду людей, и с ним следовало обращаться по определенному этикету. В конечном счете я должен был сохранить ему жизнь, а его ученики, которых он прислал, ничего со мной не сделают. Постой-ка, вдруг вспомнил он. Вероятно, моя жена отправила к себе на родину письмо, и таким образом тайна оказалась раскрытой. Сейчас пойду узнаю у нее, как было дело. И, приняв грозный вид, волшебник решил убить принцессу. Между тем принцесса, ничего не подозревая, закончила свой туалет и спокойно вышла в парадное помещение. Увидев рассвирепевшего мужа, который зло вращал глазами, теребил брови и скрежетал зубами, принцесса все же с улыбкой приветствовала его. — Господин мой! — промолвила она. — Вы чем-то удручены. — Ты низкая женщина с сердцем собаки! — не выдержав, стал ругаться волшебник. — Ты нарушаешь все нормы людских отношений. Ведь когда я привез тебя сюда, я не сказал тебе ни одного плохого слова. Я одел тебя в шелка, подарил золотые украшения, в общем, доставил тебе все, что ты желала. С каждым днем я все больше люблю тебя. Почему же ты думаешь только о своих родителях и не чувствуешь никакой привязанности к мужу? Услышав это, перепуганная принцесса упала на колени перед волшебником. — Господин мой, — сказала она, — почему это ты вдруг вздумал говорить о разводе? — Не знаю, кто из нас хочет этого, ты или я, — сердито ответил волшебник. Я хотел поступить с тем лысым ослом по своему усмотрению. Почему же ты, не сказав мне ни слова, освободил его? Теперь я все понимаю. Ты тайком написала своему отцу письмо и решила отослать его с монахом. Вот поэтому эти монахи снова явились сюда, напали на мою пещеру и требуют, чтобы я тебя отдал им. Разве все это не твоих рук дело? Господин мой! — произнесла женщина. — Напрасно ты ругаешь меня. Разве осмелилась бы я послать какое-то письмо? — Ты еще вздумала отпираться? — заорал волшебник. — Да я только что поймал одного из этих монахов, и он сейчас здесь. Разве это не явное доказательство твоей виновности? — О ком ты говоришь? — спросила принцесса. — О втором ученике танского монаха, Шассени, — отвечал волшебник. — Никому не хочется умирать, и каждый, конечно, старается свалить вину на другого. — Господин мой, — сказала принцесса, — ты не сердись. Давай спросим этого монаха. Если окажется, что такое письмо действительно было, тогда можешь убить меня, я охотно приму смерть. Но если никакого письма не было, зачем меня убивать? Однако волшебник не пожелал больше разговаривать с ней, протянул свои синие, огромные, как веельная плетушка, руки и, схватив принцессу за волосы, подтащил к себе, повалил на пол и занес над ней меч. Но прежде чем убить ее, он все же решил спросить Шассена. — Эй ты, Шассен! — крикнул он. — Как вы с Джубадзе осмелились явиться сюда? — Не иначе, как эта женщина отправила к себе на родину письмо, и ее отец послал вас сюда. Взглянув на рассвирепевшего волшебника и на меч, занесенный над принцессой, Шассен подумал. Я, конечно, знаю, что она отправила письмо. Но ведь она спасла нашего учителя от смерти, тем самым совершив великое благодеяние. Если я скажу волшебнику правду, он убьет принцессу. А так, конечно, не платят за добро. За все время, что я нахожусь с танским монахом, я ничего еще не сделал, чтобы отблагодарить его. И вот сейчас, раз уж я все равно привязан, я пожертвую своей жизнью, чтобы отплатить за великую милость, оказанную моему учителю. Подумав так, Шассен тотчас же обратился к волшебнику. — Эй, ты! — крикнул он. — Не будь таким невежественным! Из-за какого это письма ты вздумал лишить принцессу жизни? Мы явились сюда совсем по другой причине. Это произошло потому, что ты захватил нашего учителя и не хотел отпускать его, а он случайно увидел здесь принцессу. Когда же он прибыл в Баосянго, то, явившись ко двору, чтобы получить разрешение на дальнейший проезд, разговорился с государем. Тот спросил учителя, не встречал ли он где-нибудь его дочери принцессы, и описал ее наружность. Учитель, в свою очередь, рассказал о том, как выглядит принцесса и какие у нее манеры. Тут государь сам понял, что это и есть его дочь. Тогда он преподнес нам по бокалу вина и попросил отправиться сюда, схватить тебя и вернуть принцессу во дворец. Вот это все истинная правда. Так что письмо, о котором ты говоришь, тут ни при чем. Если ж тебе непременно хочется убить кого-нибудь, убивай меня. Зачем же губить жизнь невинного человека и совершать преступление против законов неба? Услышав, как смело и решительно говорит Шассен, волшебник выронил из рук меч и, поднимая принцессу, сказал, «Я был очень груб и оскорбил тебя. Прости, пожалуйста, и не сердись». Он заботливо разгладил на ней платье, осторожно поправил прическу и, всячески стараясь загладить свою вину, нежно подняв принцессу, унес ее в помещение. Здесь он осадил ее и принес ей извинения, совершив поклоны. Ну, принцесса, как всякая женщина, видя, что волшебник всячески старается оказать ей почести, решила воспользоваться этим. «Господин мой, — сказала она, — если ты действительно любишь меня, вели ослабить веревки у этого монаха». Волшебник сразу же приказал развязать Шассена и запереть его. Шассен очень обрадовался такому обстоятельству. «Еще в старину говорили, — подумал он, — делай добро другим, делаешь добро и себе. Если бы я не выручил ее, разве догадалась бы она попросить волшебника освободить меня от веревок?» Между тем волшебник велел устроить пир, чтобы извиниться перед принцессой за причиненное ей беспокойство. И вот, захмелев, он вдруг надел новое платье, взял в руки меч и, поглаживая принцессу, сказал, «Ты оставайся дома, женушка, пей и закусывай, только хорошенько смотри с детьми, да монаха не выпускай. Я же, пользуясь тем, что танский монах сейчас в Баосянго, хочу побывать там и познакомиться со своими родственниками». «С какими же родственниками ты хочешь познакомиться?» — спросила принцесса. «С твоим отцом, государем, — отвечал волшебник, — ведь я как-никак прихожу с ему зятем, а он мне тестем. Почему бы нам и не познакомиться?» «Нельзя тебе ходить туда, — сказала принцесса. — Это почему уже? — удивился волшебник. — Да потому что страна, которой правит мой отец, не завоевана им в битвах и сражениях, — сказала принцесса. Царство досталось ему по наследству от предков, и еще в младенческом возрасте он вступил на престол. Он никогда надолго не покидал свою страну и никогда не был таким свирепым, как ты. К тому же весь твой облик так безобразен, что он, увидев тебя, может напугаться. Нет уж, лучше тебе туда не ходить. — Но я могу принять другой, более пристойный вид, и все будет в порядке, — сказал волшебник. — Ну-ка, прими, а я посмотрю, — предложила принцесса. О, чудесный волшебник! Он тут же встряхнулся и превратился в статного красавца. Он был красив. Не гнулся стройный стан, речь, как у тех, что носит важный сан. Казалось, что ему немало лет, и духом был он, как Цзидзянь, поэт. Пань Аню был подобен красотой, тому, которому народ простой, когда его на улице встречал, в восторге лучшие плоды бросал. Любил сорочью шапку надевать и выпускать волос густую прядь. Носил он разноцветные шелка и рукавом покачивал слегка. Блестящий пояс ярко был расшит, поистине великолепный вид, и даже пестрый вышивкой сапог красавец этот похвалиться мог. Увидев его, принцесса пришла в восторг. — Ну как, жонка, хорош я теперь? — спросил, смеясь волшебник. — Хорош, очень хорош! — воскликнула принцесса. — В таком виде ты можешь идти ко двору. Государь, мой отец, конечно, не откажется от такого родственника. Он созовет гражданских и военных сановников и устроит в честь твоего прибытия роскошный пир. Только смотри, будь осторожен и хорошенько следи за тем, чтобы случайно не принять свой настоящий вид. Если обман раскроется, получится большая неприятность. — Об этом можешь не тревожиться, — сказал волшебник. — Я знаю, что делать. И вы только взгляните, он взобрался на облако и в тот же миг очутился в стране Баосянго. Подойдя к воротам дворца, он обратился к начальнику стражи. — Доложите, пожалуйста, государю о том, что прибыл его зять. Один из стражей поспешил к государю. — Великий государь, сюда прибыл твой зять, муж третьей принцессы, он ждет у ворот дворца. В этот момент государь как раз беседовал с Сюаньцзаном. Услышав, что прибыл третий зять, он, обращаясь к своим приближенным, сказал: «У меня есть только два зятя. Откуда же взялся третий?» «Третий зять, — сказали на это сановники, — никто иной, как сам волшебник». «Что получится, — растерянно произнес государь, — если мы пригласим его сюда?» Между тем Сюаньцзан, услышав это известие, пришел в полное замешательство. «Ваше Величество, — промолвил он, — ведь это же колдун. Если бы он не умел превращаться в призрак, он не мог бы быть колдуном. Ему известны и прошлое, и настоящее. Он обладает искусством ездить на облаках и тумане. Пригласите вы его или нет, он все равно войдет. Лучше уж пригласить, будет меньше неприятностей». «Введите его, — приказал государь. Волшебника ввели в зал. Подойдя к трону, он, грациозно изогнувшись, отдал полагающиеся почести. Когда сановники увидели перед собой статного, красивого мужчину, никому из них и в голову не пришло, что перед ними волшебник. Он ничем не отличался от простого смертного, да и к тому же с виду был прекрасным человеком. А государь, увидев перед собой такого красавца, готов был принять его за одного из великих мужей, которые отвечают за управление государством. «Дорогой зять, — сказал он, обращаясь к нему, — скажите, пожалуйста, где ваш дом? Из какой страны вы прибыли, когда успели жениться на принцессе моей дочери, и почему только сейчас пришли познакомиться со мной?» «Дорогой тесть, — отвечал, низко кланяясь, волшебник, — ваш покорный слуга, властелин пещеры Бо-Юэ на горе Ван-Дзишань, который лежит к востоку от вашей страны. — А далеко эта гора отсюда? — снова спросил государь. — Совсем недалеко, всего 300 ли, — отвечал волшебник. — 300 ли? — удивился государь. — Как же моя дочь попала туда? И как вы поженились? Тут волшебник стал придумывать весьма сложную историю. «Дорогой тесть, — сказал он, — с малых лет я увлекался охотой из лука и верховой ездой. Охота — мое главное занятие. 13 лет тому назад, в сопровождении нескольких десятков слуг, я отправился на охоту с соколами и собаками. Вдруг мы увидели полосатого тигра, который нес на спине женщину. Тигр спускался с горы. Тут я натянул свой лук, пустил стрелу и подстрелил тигра. Женщину отвезли в мои владения, выкупали ее в теплом источнике, и она пришла в себя. Вот таким образом нам удалось спасти ей жизнь. Мы стали расспрашивать, откуда она родом, но она ни разу не назвала вашего имени. Если бы она хоть упомянула о том, что является третьей дочерью государя, разве я осмелился бы жениться на ней? Я счел бы своим долгом явиться к вам во дворец и просить какой-нибудь должности, чтобы прославить свое имя. Но она говорила, что она дочь простых родителей, поэтому я и оставил ее у себя. Она оказалась очень умной, способной девушкой. Мы понравились друг другу, поженились по обоюдному желанию, и теперь же много лет состоим в браке. Я хотел убить тигра и пригласить на пир родственников, но моя жена попросила не убивать его. Причину своей просьбы принцесса изложила в нескольких строчках, в которых очень хорошо была показана ее нравственная сущность. Эти строки гласили: «Милостью земли и неба мужем и женой мы стали, без свидетелей и сватов нашу свадьбу мы сыграли. Жениху с невестой ноги красный шнур вязал когда-то, а для нас был тигр свирепый за свидетелей и сватов». Выслушав ее, я приказал отпустить тигра, и он умчался вместе со стрелой, которую я выпустил в него. Я даже не знал, что он остался жив. Живя в горах, он все эти годы совершенствовался, стал волшебником и кормился тем, что вылавливал сбившихся с дороги путников. Мне стало известно, что за это время там проходило несколько паломников за священными книгами. Все это были монахи из страны танов. Несомненно, что этот тигр погубил последнего танского монаха, завладел его бумагами и, приняв его облик, явился к вам во дворец, чтобы обмануть вас, дорогой тесть. — Да вот этот разукрашенный чурбан! — воскликнул он, указывая на Сюаньзана. — И есть тот самый тигр, который 13 лет тому назад утащил вашу дочь. Не думайте, что это паломник за священными книгами. И вот слабовольный и не очень далекий государь не только не распознал волшебника, но, наоборот, принял все его россказни за истинную правду. — Дорогой зять мой! — воскликнул он. — Как же вам удалось узнать в монахе тигра, который утащил мою дочь? — Уважаемый тесть! — отвечал волшебник. — Я живу в горах и питаюсь тиграми, и сплю на их шкурах. Я, можно сказать, ложусь и встаю вместе с ними. Как же мне не знать их? В таком случае заставьте этого тигра принять свой настоящий вид, — сказал государь. — Прикажите принести мне полчашки чистой воды, — попросил волшебник. — Я заставлю его принять свой настоящий вид. Государь приказал принести воды и передал ее зятю. Волшебник подошел к Сюаньзану и, применив способ «черные глаза устанавливают тело», произнес заклинание. И, набрав в рот воды, прыснул ею на Сюаньзана и крикнул: «Изменись!» В тот же миг тело монаха поднялось вверх, а сановники, будучи простыми и смертными, увидели перед собою полосатого тигра. Вздымалась голова, на лбу пятно белело, броски огромных лап несли громаду тела. Как молнии небес сверкал тигриный взор, а шкуру испещрял причудливый узор. Как крючья круто когти изгибались, в добычу, как мечи, они вонзались, вгрызались зубы, словно зубья пил, тигр в ярости на кошку походил. Остервеняс казался нравом злобным, он диким желтым буйволом подобным. Как лук натянут был, язык шершавый, зверь тяжело дышал смертельную отравой. Вздымал стальную шерсть, как острую щетину, как будто сотни спиц унизывали спину. Был страшен этот зверь, огромный, полосатый, и рык его потряс дворцовые палаты. При виде тигра у государя душа ушла в пятки, а сановники разбежались кто куда. Однако нашлось несколько отважных полководцев, которые с подчиненными им командирами ринулись вперед и начали напропалую колотить тигра. И если бы Сюаньзану суждено было умереть, то на этот раз, будь на его месте даже 20 монахов, они все были бы превращены в кровавое месиво. Но, к счастью, в этот момент появились духи, хранители учения Будды, духи людин и людзя, и духи стражи, которые, находясь в воздухе, охраняли Сюаньцзана, поэтому оружие, с которым на него бросились воины, не причинило ему ни малейшего вреда. Воины бушевали до вечера и, наконец, взяли тигра живым, связали его железными прутьями и посадили в железную клетку. Между тем государь вызвал главного казначея и приказал ему устроить в честь зятя пир, желая отблагодарить его за то, что он избавил их от смертельной опасности и разоблачил монаха. В тот вечер сановники очень поздно покинули дворец. Волшебник вошел в зал серебряного спокойствия. Во дворце были отобраны 18 красавиц, которые играли, пели, танцевали, приглашая волшебника пить вино и веселиться. Волшебник восседал на почетном месте. По обеим сторонам от него расположились обворожительные и изящные девушки. Волшебник изрядно выпил и ко второй страже совсем опьянел. Тут он забыл о всякой предосторожности. Вскочив на ноги, он расхохотался, принял свой настоящий облик, и у него возникли злодейские намерения. Он протянул свои огромные лапы к находившейся рядом с ним девушке, игравшей на пиба, схватил ее и в один миг откусил ей голову. Остальные 17 девушек, обезумев от страха, бросились бежать, сломя голову. Дамы при дворе от страха растерялись, и в испуге падают красотки каплями дождя ночного, что в саду стекают по решетке, окружающие цветущий лотос. Разбежались милые подруги, как цветы гортензий, под дыханием ветерка весенним, задрожали, помышляя только о спасении. Лютни и пиба поразбивали, лютни и пиба они сломали, спотыкаясь, падая в смятенье, прижимаясь в ужасе друг к другу, не поймут, куда им скрыться от беды жестокой, к северу бежать им или к югу, к западу стремиться или к востоку, спотыкаясь, падая, бежали, красоту теряя в столкновенье. Каждая бежала, что есть силы, помышляя только о спасении. Была глубокая ночь, и девушки не осмеливались даже крикнуть, чтобы не потревожить государя. Мы не будем говорить о том, как они, дрожа от страха, спрятались, притаившись около стены, а вернемся лучше к волшебнику. Оставшись один, он то и дело наливал себе вина, выпьет чашку, схватит какого-нибудь человека и в два счета проглотит его, упиваясь кровью. Между тем в городе прошел слух, что танский монах оказался тигром-оборотнем. Разговоры об этом распространялись, пока, наконец, не дошли до гостиницы «Золотой павильон». А там в этот момент никого не было, кроме коня Сюаньцзана, который в это время жевал заданный ему корм. А, как вы знаете, читатель, конь этот был не простым конем, а сыном царя драконов Западного моря. За нарушение небесных законов ему отрезали рога и превратили его в животное. Впоследствии он был превращен в белого коня, который должен был вести Сюаньцзана на запад за священными книгами. Услышав о том, что танский монах совсем не монах, а оборотень-тигр, конь подумал: «Наш учитель, несомненно, хороший человек. Не иначе, как какой-нибудь волшебник превратил его в тигра и хочет погубить его. Что же теперь делать? Как быть? Нашего старшего брата давно уже нет с нами, а Джубадзе и Шасена тоже никаких вестей». Дождавшись второй стражи, он вскочил на ноги. «Если я не спасу танского монаха, — сказал он себе, — то никогда не смогу искупить свои вины». И не в силах сдерживать себя, он разорвал повод, которым был привязан, и сбросил с себя седло и сбрую. Затем он потянулся и поспешил принять свой прежний вид, превратившись в дракона. Взлетев в облака, он поднялся прямо на девятое небо и стал осматриваться. Об этом сложены стихи, которые гласят: Трипитака пошел на запад. Он Будде желал поклониться. В руки волшебника злобного на пути попался нечаянно. Тот превратил его в тигра. Как ему освободиться? Белый конь его вздыбился, чтобы сбросить хозяина. И вот сын царя драконов увидел зал серебряного спокойствия. Он был ярко освещен и, казалось, сиял. Там были зажжены 8 фонарей с 8 свечами. Дракон спустился пониже и, присмотревшись внимательно, увидел, что волшебник, восседая на почетном месте, попирая священные законы неба, пьет вино и закусывает человеческим мясом. «Ну, негодяй, пришла твоя смерть! Выдал ты себя с головой!» — смеясь сказал дракон. «Смотри, как он ликует! Да, в пожирании людей ты большой знаток! Однако где же может быть учитель? Пока что мне удалось встретить только эту низкую тварь. Сыграю я сейчас с ним штуку. Главное — расправиться с волшебником, а спасти учителя я еще успею. О, прекрасный молодой дракон!» Он встряхнулся и сразу же превратился в одну из придворных девушек, очаровательную и грациозную. Плавно она поспешила в зал и, склонившись перед волшебником, пожелала ему всяческого счастья и благополучия. «Зять, — сказала она, — надеюсь, вы не причините мне вреда. Я пришла наливать вам вино». «Ну что ж, наливай, — согласился волшебник. Тогда дракон взял кувшин и налил в чашку волшебника вино. Но налил он так, что вино было на 3-5 фыней выше краев, и тем не менее не разливалось. Это оказалось возможным, потому что дракон владел способом усмирения воды. Увидев это, волшебник очень удивился. «Так вот что ты можешь делать, — сказал он. — Я могу налить еще на 10 фыней выше, — сказал дракон. — Ну-ка, наливай, наливай, — попросил волшебник. Тогда дракон начал лить, а вино в чашке все поднималось и поднималось, пока не достигло высоты 13-этажной башни. Несмотря на то, что этот столб был узким и высоким, из него не вылилось ни капли. Тут волшебник вытянул морду, выпил вино и, подтянув к себе убитую им жертву, откусил от нее. «Ты петь умеешь?» — спросил он. «Умею немножко», — сказал дракон и тут же спел песенку. «А танцевать ты можешь?» — спросил волшебник. «Немного могу», — отвечал дракон. «Однако танцевать с пустыми руками как-то некрасиво». Тогда волшебник скинул с себя кафтан и, вытащив из висевших у него на поясе ножен меч, передал его дракону. Тот взял меч, проделал им 3 выпада вверх, 4 вниз, 5 влево, 6 вправо, а затем прибегнул к способу цветущего меча. Увидев это, волшебник от злости заскрежетал зубами, а дракон, схватив меч, нарисовал им в воздухе иероглиф «цветок» и намеревался силой ударить волшебника, но тот вовремя уклонился в сторону. Волшебник не растерялся и, схватив стоявший рядом огромный фонарь, отразил удар. А надо сказать, что фонарь был сделан из кованого железа и вместе с подставкой весил около 90 дзыней. После этого оба противника покинули зал серебряного спокойствия. Дракон принял свой настоящий вид и, взметнувшись на облако, вступил в бой с волшебником. Этот бой во тьме был поистине удивительным. Один из них был чародеем в горах Ван-Цзиншань рожденным, другой же незринутым с неба был западных вод драконом. Один из них свет своих подвигов метал словно молнии бурно, другой источал свою силу, подобную туче пурпурной. Один был как слон белоклыкий, что к людям приходит и внемлет, лисой с золотыми когтями, другой опустился на землю. И первый поддерживал небо нефритовой высись колонной, другой же поддерживал море, он балкой лежал золоченый. драконом серебряным в небе летал, в высоте извивался, а желтый волшебник, взмывая и падая вниз, кувыркался. И меч остановки не ведал, разил он, как будто играя, и в вихре качался фонарик, метался от края до края. Раз девять они уже схватывались, и дракон почувствовал, что слабеет. Волшебник же был по-прежнему полон энергии. Не имея сил противостоять своему противнику, дракон бросил в него меч, но волшебник знал способ улавливания меча. Он схватил одной рукой меч, второй швырнул в дракона фонарем и продолжал драться. Наконец дракон промахнулся, и волшебник схватил его за заднюю ногу. Тут дракон опрометью бросился вниз, и, на его счастье, ему удалось укрыться в реке и спасти свою жизнь. И вот, когда он укрылся в воде, волшебник, бросившись за ним, потерял его из виду, и, не найдя его, взял меч и фонарь и вернулся в зал серебряного спокойствия. О том, как он там продолжал пить вино и затем уснул, мы пока говорить не будем. Вернемся теперь к дракону. Опустившись на дно реки, он выждал там с полстражи. В старом Китае ночное время делилось на стражи, стража равна двум часам. И, не слыша никакого подозрительного шума, решился выглянуть наверх. Он взобрался на облако и вернулся в гостиницу. Здесь он снова принял вид коня и прошел в конюшню. Но вид у него был жалкий, он был весь мокрый, с израненными ногами. Однако мы не будем пока говорить о тяжелом положении Сюаньзана и о том поражении, которое потерпел молодой дракон, а вернемся сейчас к Джубадзе. Покинув шоссена, он поспешил укрыться в траве и, свернувшись там клубком, захрапел. Проспал он до глубокой ночи. Проснувшись, никак не мог понять, где находится. Потирая глаза, он с трудом пришел в себя и начал внимательно прислушиваться. И тут понял, что находится в отдаленных горах, где не слышно ни лая собаки, ни крика петуха. Взглянув на большую медведицу, он определил, что сейчас должна быть уж третья стража, и подумал: «А ведь надо идти выручать шоссена. Вот уж поистине правильно говорится: из одной шелковинки нельзя сделать нитки, одной ладонью нельзя хлопать в ладоши. Хотя, постой-ка, отправлюсь-ка я в город проведать учителя, затем соберу в помощь себе храброе войско, а завтра вернусь сюда и буду выручать шоссена». И вот наш дурень вспрыгнул на облако и, очутившись в городе, сразу же прибыл в гостиницу. Вокруг было тихо, на небе сверкала луна. Джубадзе осмотрел все помещение, но Сюаньзана нигде не обнаружил. Он нашел только коня, который спал в стойле. Конь был весь мокрый, а на задней ноге у него зияла огромная черная рана. «Вот ж не везет, к не везет!» — подумал окончательно встревожившись Джубадзе. «Этот конь никуда ведь не ходил. Почему же он весь в поту, и на ноге у него рана? Наверное, какой-нибудь злодей напал на учителя и поранил коня». А конь, узнав Джубадзе, вдруг обратился к нему человеческим голосом. «Брат, это ты?» Услышав это, Джубадзе от страха повалился на землю, но тут же вскочил на ноги и бросился бежать. Однако конь вскочил и зубами схватил Джубадзе за пол. «Дорогой брат, — промолвил он, — не бойся меня!» «Брат, — сказал тогда, не переставая дрожать Джубадзе, — почему это ты сегодня заговорил человеческим голосом? Вероятно, произошло какое-нибудь большое несчастье. Знаешь ли ты о том, что с учителем стряслась беда?» «Ничего не знаю, — сказал Джубадзе. «Вижу, что ты ничего не знаешь, — отвечал дракон. Когда вы с шоссеном показали перед государем свои способности, у него появилась мысль захватить этого волшебника, и он попросил вас взяться за это дело, обещая щедрое вознаграждение. Однако волшебник оказался сильнее вас. Хорошо еще, что в гостиницу вернулся один человек, и я услышал от него, что произошло. Спросить его я, конечно, не мог, однако услышал, что волшебник под видом красивого и благородного человека проник во дворец, чтобы познакомиться со своим тестем. Там он превратил нашего учителя в полосатого тигра, которого придворные схватили и посадили в железную клетку. У меня сердце разрывалось на части. Вас с Шассеном здесь не было, а я боялся, что если упущу момент, то жизнь учителя окажется в опасности. Поэтому я решил принять вид дракона и спасти учителя. Однако, прибыв ко двору, учителя я нигде не нашел, а в зале серебряного спокойствия увидел волшебника. Тут я принял вид придворной дамы и обманул волшебника. Он заставил меня танцевать с мечом, улучив момент. Я хотел ударить его, но ему удалось увернуться и ускользнуть. Тогда он обеими руками схватил фонарь и нанес мне удар. Я бросил в него меч, однако он ловко поймал его. Затем он швырнул в меня фонарем и поранил мне заднюю ногу. Тут уж мне пришлось думать о спасении своей жизни, и я, ринувшись вниз, скрылся на дне реки. Вот откуда у меня на ноге рана. — Неужели все это правда? — спросил Джубадзе. — Зачем же мне обманывать тебя? — удивился дракон. — Что ж теперь делать? — Как быть? — в раздумье произнес Джубадзе. — А двигаться ты можешь? — Могу. — А что? — Если ты можешь двигаться, уходи в море, — сказал Джубадзе. — А я заберу свои вещи и вернусь в деревню Гао-Лао-Джуан, к родному очагу. Услышав это, дракон схватил зубами полу одежды Джубадзе и решительно отказался отпустить его. — Брат, — со слезами на глазах сказал он, — ты не должен быть таким нерадивым учеником. — Ну а что ж я, по-твоему, должен делать? — спросил Джубадзе. — Шассена захватил волшебник, а я с ним справиться не могу. Что ж нам еще ждать? Надо расходиться по домам. Дракон долго думал и, наконец, снова заговорил. «Дорогой брат, не говори так. Если хочешь спасти учителя, надо позвать кого-нибудь на помощь». «Кого ж ты хочешь, чтобы я позвал?» — спросил Джубадзе. «Не теряй времени», — отвечал дракон. «Отправляйся на облаки, на гору цветов и плодов, и позови сюда нашего старшего брата Суню-куна. Он обладает силой усмирения волшебников. Пусть он придет сюда, спасет нашего учителя и заодно отомстит за те поражения, которые потерпели мы с тобой». — Лучше я позову кого-нибудь другого, — сказал на это Джубадзе. — С этой обезьяной я не в ладах. Когда мы еще были на горе Белого Тигра, и он там убил волшебника, Белую Кость, он рассердился на меня за то, что я надоумил учителя прочесть псалом о сжатии обручи. Я-то хотел просто пошутить и вовсе не думал, что учитель примет это всерьез, начнет читать псалом и прогонит Суню-куна. Ты знаешь, как это тревожит меня. Да потом он ни за что не согласится идти сюда. Если в чем-нибудь перечить ему, он пустит в ход свой посох, а когда он ни с чем не считаясь начнет размахивать им, то мне живым не выбраться оттуда. — Зачем он станет бить тебя? — сказал на это дракон. Все же он гуманный и справедливый царь-обезьян. Когда увидишь его, не говори, что с учителем стряслась беда. Скажи только, что учитель соскучился без него. В общем, замани его как-нибудь сюда. А вот когда он узнает, что произошло, то он разозлится и схватится не на жизнь, а на смерть с этим волшебником. Тогда волшебнику конец, а учитель будет спасен. — Ладно, ладно, — сказал Джубадзе. Раз ты принимаешь все это так близко к сердцу, придется мне пойти, а то, выходит, мне до всего этого никакого дела нет. Я отправлюсь на гору цветов и плодов. Если Суню-кун согласится прийти сюда, вернусь вместе с ним. Если же он откажется, я не вернусь, не жди меня больше. — Ладно, иди, иди, — сказал дракон, — и непременно приведи его сюда. Тут дурень подхватил свои грабли, заправил за пояс рясу и, прыгнув вверх, оседлал облако и отправился прямо на восток. И на этот раз не суждено было танскому монаху погибнуть. Дурень плыл с попутным ветром. Огромные уши служили ему парусами, и вскоре он достиг Восточного моря. Здесь он опустился на землю и, даже не замечая времени, углубился в лес и стал искать дорогу. И вот в тот момент, когда он продвигался вперед, он вдруг услышал голоса. Внимательно присмотревшись, он увидел в горной долине Суню-куна. Вместе с ним-то было множество оборотней. Суню-кун сидел вверху на каменной скале, а перед ним стройными рядами расположились более 1200 обезьян, которые восклицали: «Да здравствует отец наш, великий мудрец!» «Вот это почет!» — подумал Джоу Бадзе. «Что ж удивительного в том, что он не хотел быть монахом и все время рвался к себе домой? Так вот, оказывается, в каком хорошем месте он живет! А какое хозяйство! И к тому же столько обезьян, которые ухаживают за ним! Да если б у меня была такая гора, я ни на минуту не остался бы монахом! Однако, как же мне быть?» — думал он. «Раз уж я прибыл сюда, хочешь не хочешь, придется повидаться с ним». А надо сказать, что дурень все-таки побаивался Суню-куна и не осмеливался прямо и открыто предстать перед ним. Прячась в траве, он тайком проскользнул в толпу обезьян и вместе с ними начал отбивать перед царем и обезьян земные поклоны. Но он не учел, во-первых, того, что Суню-кун сидел высоко, и ему все было видно, а во-вторых, забыл про весьма зоркие глаза своего старшего брата. «Что это там за дикарь, и как безобразно он кланяется?» — громко спросил Суню-кун. «Откуда он взялся? Приведите-ка его сюда!» И только он это сказал, как обезьяны набросились на Джу Бадзе, вытолкнули вперед и поставили перед Суню-куном. «Ты откуда пришел?» — обратился к нему Суню-кун. «Я не осмеливался обратиться к вам», — опустив голову, сказал Джу Бадзе. «Я совсем не чужой, а ваш хороший знакомый». «Все мои подчиненные обезьяны, — сказал на это Суню-кун, — совершенно одинаковы. У тебя же морда совсем другая, да и выглядишь ты каким-то увольнем. Конечно, ты оборотень, неизвестно, откуда пришел. Ну, а раз ты пришел со стороны и хочешь быть моим подчиненным, то прежде всего расскажи о себе, кто ты такой. Когда ты сообщишь мне свое имя, я, может быть, оставлю тебя здесь, и ты будешь жить, как и все остальные. Но я могу и не оставить тебя здесь. Как же ты посмел явиться сюда и нарушить церемонию?» «И не стыдно тебе?» — обиделся Джу Бадзе, надув губы и опустив голову. «Взгляни на меня! Сколько лет я был твоим нареченным братом, а ты даже не хочешь признавать меня и называешь чужеземцем! Ну-ка, ну-ка, подними голову, дай-ка мне посмотреть на тебя», — сказал, смеясь, Суну-кун. Тут Джу Бадзе вытянул свою морду и крикнул: «Ну, видел? Если не признаешь меня, хорошо, что хоть физиономию мою признал». Джу Бадзе, не удержавшись, расхохотался Суню-кун. Услышав это, Джу Бадзе даже подскочил. «Ну, конечно, это я, Джу Бадзе!» — закричал он. «Раз узнал, так разговаривать будет легче», — подумал он. «Почему ж ты оставил танского монаха и явился сюда?» — спросил Суню-кун. «Ты, видно, оскорбил учителя, и он прогнал тебя. Есть у тебя какое-нибудь свидетельство об отставке? Дай-ка я посмотрю». «Учителя я не оскорблял», — сказал Джу Бадзе. «Никакой бумаги он мне не давал и не прогонял меня». «Почему же в таком случае ты пришел сюда?» «Учитель соскучился по тебе», — сказал тут Джу Бадзе, — «и послал меня за тобой». «Вовсе он меня не приглашал». «Да и не соскучился по мне», — сказал на это Суню-кун. «Он перед небом дал клятву, что отказывается от меня навсегда, и в доказательство этого своей собственной рукой написал мне свидетельство. Почему же это он вдруг заскучал обо мне и послал тебя в такую даль за мной? Нет, нечего мне туда идти». Джу Бадзе растерялся. «Но он действительно соскучился по тебе», — поспешил он заверить Суню-куна. «Что ж он вдруг заскучал?» — спросил Суню-кун. «Вот, например, когда мы идем, — сказал Джу Бадзе, — учитель обращается ко мне, а я не слышу». Шасен тоже прикидывается глухим. Тот учитель всегда вспоминает о тебе и говорит, что мы никуда не годимся. Он считает тебя умным и сообразительным. Если тебя позвать, ты всегда откликаешься. На каждый вопрос у тебя готово 10 ответов. В общем, учитель ощущает твое отсутствие. Поэтому он послал меня за тобой. Очень прошу тебя, пойдем со мной. Ты не должен огорчать учителя. И, кроме того, подводить меня. Я ведь шел за тобой издалека. Выслушав его, Сунь-Кун спрыгнул со скалы и, схватив Джубадзе за руку, сказал: «Дорогой брат, раз уж ты пришел издалека, давай прогуляемся». «Времени ждет», — отвечал Джубадзе. «Учитель не хочет задерживаться в пути, а мне не до прогулок». «Да нет, раз уж ты попал сюда, ты должен посмотреть, какие у нас здесь красивые места», — сказал Сунь-Кун. Дурень не смел больше отказываться и пошел за Сунь-Куном. Шли они, обняв друг друга, а за ними следовали подчиненные Сунь-Куна. Они поднялись на вершину горы цветов и плодов. Здесь было удивительно красиво. Возвратившись в свои владения, великий мудрец за короткое время успел навести образцовый порядок. Синева была подобна зимородка оперенью. На горах водились тигры, жили в логовах драконы. В облака вступали горы, раздавались в отдалении журавлиный крик печальный, обезьяний визг и стон. По утрам клубились тучи, и туман вставал в ущелье, на закате в чащу леса солнце падало в сиянье, и звенели там потоки, словно кольца ожерелья, и нежнее казалось лютни струй спадающих журчанье. На горах росли деревья, и цветя, и зеленее, перед цепью этой горной шли подъемы и откосы. Подымали горы миску ту, в которой ночью феи умывались и плескались, мыли шелковые косы. А внизу сходили горы к Млечному пути, откуда посылается на землю рек раздольное течение. И земля сливалась с небом и казалась светлым чудом, красотой Пенлаю равной, вызывая восхищение. Чистота и муть когда-то, разделясь, образовали небожители бессмертных драгоценные жилища. Кисть художника и краски воссоздали бы едва ли эти скалы, что сияют блеска солнечного чище. Перед этой задачей отступил бы даже гений. Свет гирляндами вздымался, и вершина засияла темно-красными лучами. По камням скользили тени, ароматов легких нитей вдруг сплелись зарею алой. Рай земной такие горы, и полны благословения. В красоте первоначальные утесы и долины. Здесь растут на горных склонах вечно свежие растения, новые цветы одели неприступные вершины. Джубадзе смотрел, смотрел, и все никак не мог налюбоваться окружающей красотой. Чрезвычайно довольный всем виденным, он в восторге воскликнул: «Дорогой брат, какое чудесное здесь место! Это, несомненно, самая красивая гора во всей Поднебесной!» «Ну что, брат?» — спросил Сунь-Кун. «Можно здесь жить?» «Что ты, смеясь, — сказал Джубадзе, — это благословенная земля, а ты спрашиваешь, можно ли здесь жить?» Так, беседуя и шутя, они не заметили, как пролетело время. Спустившись с горы, они увидели около дороги нескольких обезьян, которые почтительно преподнесли им огромные гроздья темно-красного винограда, душистые груши и финики, отливающие желтизной пиба, дымчато-красные спелые сливы. «Великий мудрец», — промолвили обезьяны, встав на колени, — «разрешите пригласить вас завтракать?» «У моего брата», — сказал, смеясь Сунь-Кун, — «неплохой аппетит, и одними фруктами его, пожалуй, не накормишь, но да ладно, ты уж не побрезгай тем, чем мы богаты, может быть, они заменят тебе пироги». «Хотя аппетит у меня действительно неплохой», — сказал на этот Джубадзе. «Но я всегда уважаю обычаи тех мест, где мне приходится бывать. Давайте я попробую, что у вас за фрукты». И Джубадзе вместе с Сунь-Куном принялись за еду. Между тем день уже был в самом разгаре, и дурень начал беспокоиться о том, что они не успеют спасти танского монаха. «Дорогой брат», — стал он торопить Сунь-Куна, — «учитель верно заждался нас, нам следовало бы поторопиться». «Почтенный брат мой, — отвечал на это Суню-кун. — Прошу тебя пройти в пещеру водного занавеса и отдохнуть там немного. — Я очень признателен тебе, дорогой брат, за твою любезность и гостеприимство, — ответил Джубадзе. — Но учитель и так давно ждет нас. Уж лучше нам, пожалуй, не ходить в пещеру. — В таком случае не смею больше задерживать тебя, — сказал Суню-кун. — Тогда мы здесь с тобой и распрощаемся. — А разве ты не пойдешь со мной? — спросил Джубадзе. — Зачем же мне уходить отсюда? — сказал Суню-кун. — Здесь я не подчиняюсь ни небу, ни земле. Живу в свое удовольствие, совершенно свободен. Не бегаю, как мальчик на побегушках, и перестал быть монахом. Нет, нет, я не пойду. Иди сам и скажи танскому монаху, что раз он прогнал меня, так нечего и скучать. Выслушав это, дурень не решился больше настаивать, боясь, как бы Суню-кун не рассердился и не пустил в ход свой посох. Пробормотав несколько слов на прощание, Джубадзе отправился в обратный путь. Между тем Суню-кун послал вслед за ним двух проворных сообразительных обезьян, чтобы узнать, как поведет себя Джубадзе. Не пройдя и четырех ли, дурень повернулся и, указывая пальцем на то место, где, по его мнению, должен был находиться Суню-кун, начал ругаться. — Ах ты, мерзкая обезьяна! — кричал он. — Тебе не нравится звание монаха. Ты предпочитаешь быть оборотнем обезьяной. Грязная ты обезьяна. Я пришел с добрыми намерениями, а она, видите ли, не желает идти. Но не идешь, и черт с тобой! Пройдя немного, Джубадзе снова принимался ругаться. Услышав это, следившие за ним обезьяны опрометью бросились назад. «Отец наш, великий мудрец!» — докладывали они. «Этот Джубадзе очень нехороший человек. Он идет и все время ругает вас». Услышав это, Суню-кун рассвирепел и, собрав своих обезьян, бросился догонять Джубадзе. Догнав его, они повалили Джубадзе на землю, схватили его и поволокли обратно. Однако о том, как Суню-кун проучил Джубадзе и удалось ли дурню выбраться живым, вам читатель расскажет следующая глава.